Охотник выглянул из лаза, уставился на Князева. Капюшон задрался, и стало видно жутковатое лицо этого странного существа. Нет, не лицо. Маска. Резиновая розовая маска, будто и вправду лицо, содранное с большой куклы. Под маской беспокойно хищно бродили два глаза, и вправду не шибко человеческих. Сорвать фальшивое накладное лицо улыбающегося пупса Игорь так и не решился. Кто знает, что там. Может, чудовищные уродливые ожоги. Может, шрамы. Может, оспины. Неспроста же это создание не выросло больше ребенка. Нет, не хотел Игорь срывать с него розовую маску. «Я тут не пролезу!» Игорь прекратил попытки протиснуться в узкую, кошка не пролезет, щель, и сел на пол. «Не хочешь постараться?» — равнодушно сказало существо. «Оставайся тут. Меня это устраивает. Назад ты тоже не вернешься. Мой дом не загадишь». Охотник был прав. Взобраться без альпинистского снаряжения на отвесную кучу в 5 метров не смог бы и самый сноровистый боец первомайского спецназа. Показанный хозяином путь был дорогой в один конец. Или к одному концу. Похоже, печальному. «Не лезь на пролом», — сказал охотник. «Оставь одежду и снаряжение внизу. Я принесу». Раздеваться не хотелось. Новому товарищу Игорь не доверял. Отвращение к мутантам за годы въелось в плоть и кровь. Пусть он и бывший человек, а вдруг и не человек вовсе. «Заснул?» — лопнула пружинка. «Отстань». На преодоление этого препятствия ушло не менее получаса. «И много еще такого впереди?» Исцарапанный в кровь, выжатый досуха Игорь без сил свалился на решетчатый пол небольшого круглого зала, похожего на бетонную трубу, поставленную на попа. Потолок терялся в глубокой тени, которую не мог пробить слабый свет фонарика. На самом деле это был не совсем даже пол и совсем не зал. Узкий ажурный настил с хлипкими перильцами кольцом оббегал шахту, уходящую глубоко вниз, во тьму, из которой несло затхлой сыростью. «Хватает!» — обрадовал его спутник, выныривая из только что преодоленного лаза с узелком Игоревой амуниции. Стуча зубами от холода и ежесекундно рискуя провалиться сквозь проржавевший настил, Игорь кое-как натянул на себя одежду. По его прикидкам, они находились в пути уже больше суток, иногда останавливаясь на короткие привалы и снова двигаясь вперед. Пользуясь минутами отдыха, охотник сворачивался клубком. Черт, не способен человеческий позвоночник на такую гибкость. И мгновенно засыпал. И нервы у него тоже были нечеловеческие. Крепкие, словно канаты. И чуткость прятавшихся в капюшоне ушей тоже была звериной. Подойди, Игорь, к этому созданию ближе, чем на 3 шага, оно немедленно пробуждалось, и спросонья вдруг вместо слов шипело нехорошо. В первый привал Игорь так и не смог сомкнуть глаз, не доверяя странному спутнику. Но уже во второй усталость взяла свое и утащила измотанного чрезвычайно сложной полосой препятствий парня в глубокий омут сна, похожего на обморок. И разбудил его опять насмешливый голосок странного товарища. «Можешь попробовать выбраться наверх прямо здесь», — заявил охотник. «Вон скобы в стене. Шахта. До верха 30 метров. Наверху люк. Закрытый. Надо отпереть». «Сложно открыть». Игорь изучил цепочку ржавых осклизлых скоб, вделанных в бетонную стену. Вделанных плохо, халтурно. Некоторые выпадали совсем или держались на честном слове. Подниматься по такой вот лестнице без страховки было бы настоящим самоубийством. «Сложно? Я открыть не смог», — дернулся под своим балахоном охотник. «Может, у тебя получится? Сделаешь хорошо». Кому сделаю хорошо? Тем, кто сверху. Откроешь им путь. А кто там сверху? Никто не знает. Раньше там парк. А теперь... Я, знаешь ли, туда не ходок. Мне дорога моя шкура. Охотник тренькнул. Я люблю спокойные места. Джунгли? Усмехнулся Игорь. Джунгли, например. А сюда мне не хочется. Разное говорят про эти места. Кто говорит? Ты не один такой? Осторожно поинтересовался Князев. Я один. Да другие есть. Отрезало существо. Как ты? Слушай, человек. Вдруг зашипело оно. Зачем тебе это знать? Глаза под маской загорелись дьявольским желтым пламенем. Князев, оказавшийся непривычно близко к охотнику, перехватил его взгляд и обмер. Зрачки в прорезях резиновой кукольной маски были узкие, вертикальные. Игорь замолк. «Жрать будешь?» — запустил спутник в свой мешок лапу и громыхнул там чем-то жестяным. «Твое? Нет», — буркнул Игорь, отворачиваясь. Ему с детских лет вдолбили в голову простую истину. Есть что-либо, принесенное с поверхности, нельзя. Табу своего рода. Как бы аппетитно оно ни выглядело и как бы ни хотелось есть, все, что не было упаковано в жесть, стекло, плотный пластик, смертельно опасное. Более того, смерть, которая там таилась, могла быть долгой и мучительной. И без нее ежегодно умирали от разных форм рака десятки первомайцев, а примерно треть детей рождалась уродами или калеками. «А интересно», — вдруг спросил себя Игорь, — «куда они деваются?» Действительно, что рождаются дети-мутанты, он знал отлично, причем далеко не только у тех, кто по долгу службы обязан был регулярно выходить на поверхность. Не миновала чаша сия и отъявленных домоседов, никогда не видевших иного неба над головой, кроме глухих бетонных сводов. Ему довелось видеть как-то и двух крошечных мальчиков, сросшихся головками, и похожую на русалку девочку, у которой вместо ножек было нечто напоминающее рыбий хвостик. Шептались и о других, более жутких уродствах. Но то были младенцы, не выжившие при рождении, и зачастую забравшие на тот свет своих матерей. Но что случалось с теми уродцами, которые цеплялись за жизнь до последнего? Куда девали человеческих мутантов, которым удавалось выкарабкаться? На станции таких не было. А тема эта оказалась ограждена глухой стеной молчания. Почище, чем тема обитаемости остального метро. Неужели их убивают? Нет, не может быть.